Взрыв котла произошел ночью. Пароход под названием «Муха» немедленно повернул к берегу, где погрузился килем в песок вдали от населенных мест. К счастью, человеческих жертв не было. Нок был одним из тех пассажиров, которых задержка повергла в особое угнетение. Находясь в тревожном настроении, он почти ни с кем не разговаривал. Также тревожно чувствовала себя и молодая девушка лет 22, ехавшая одна. Вы не знаете, сколько нам еще примерно придется ждать? Нет, не знаю. Нок ждать не мог. Он вернулся в каюту, вынул из чемодана револьвер, засунул его в карман брюк, вышел на берег и, незаметно отделившись от прочих пассажиров, направился глухой тропинкой вниз по течению. Уже шагов через 200 он увидел лодку, и в ней человека с удочкой и мокрой сетью. Здравствуй, старикан. Много ли рыбы поймал? А откуда это вы здесь оказались? Нок сообразил, что про пароход и аварию говорить не стоит. Так, с компанией приехал из города. Мы неделю охотились, а теперь скоро вернемся. Рыбы не копите ли? Рыбы? Нет, не хочу. Вот что, послушай-ка, продай лодку. К чему вам это посудина? Да так, нужно подшутить над приятелем. Для этого нужна лодка. Я говорю серьезно, за деньгами не постою. Допустим, деньги штука приятная. Пожалуй, за 50 рублей отдам. Хорошо, беру, получай деньги. Да я того раздумал. Мне так невыгодно. Вот 100 рублей другое дело. Мошенник, да она стоит в 4 раза дешевле. Мне денег не жалко, жадность твоя противна. Бери 75 и вылезай. Ну, вы еще с дерзостями. Никакой уступки, ни одной копейки, поняли? Нок услышал позади себя легкие шаги и прервал разговор. Рыбак, узнав о бедственном положении пассажиров, мог загнать лодку еще дороже. Подожди-ка здесь. Я скоро вернусь. И Нок бросился по тропинке наверх навстречу девушке, ибо это была она. Извините, вы так громко говорили о лодке. Я не знаю с кем, но я подумала, что могла бы заплатить недостающую сумму. Я очень тороплюсь в Зурбаган. Вы очень самонадеянны, если вам кажется. Послушайте, ни любопытство, ни грубость здесь не обязательно. Тише, тише. Хорошо, вы можете ехать со мной. В таком случае, доплатите недостающие 20 рублей, у меня не хватает. Но предупреждаю, не взыщите. Я человек мрачный и не кавалер. Со мной вам едва ли будет весело. Уверяю вас, я и не думала об этом. Через некоторое время мужчина и девушка удалялись в лодке от парохода, на котором уже зажглись вечерние огоньки. Гелли, укутанная в плед, управляла рулем. Нок сидел на веслах. Конечно, оставаться наедине с мужчиной при таких исключительных обстоятельствах ночью в пустынном месте считается небезопасным. Но кажется, он не страшный. Очень романтично. Но моему мертвому сердцу безопасны даже полчища Клеопатры. Вообще о сердце следовало бы забыть. Скоро плеск весел стал единственным одиноким звуком речной ночи. У Нока не было никакого желания разговаривать с девушкой, но надо же было кое-что выяснить. Как вас зовут? Гелисот. Допустим. Не надо так дергать рулем. Вы различаете берег? У очень хорошо. Мое имя Трумвик. Имя это Нок сочинил только что и, боясь сам забыть его, повторил несколько раз. Да, Трумвик, так меня зовут. Трумвик. Долго ли мы проедем? Меня заставляет торопиться болезнь отца. Так как я тоже тороплюсь, то знайте, что в моих интересах увидеть Зурбаган не позднее, чем послезавтра утром. Так и будет. Отсюда до города не больше 100 верст. Благодарю вас. Час ночи. Вы, если хотите, спите. Ну, а как же руль? Я умею управлять веслами. А от вашего сонного управления рулем часа через 2 мы сядем на мель. Вообще, я хотел бы, чтобы вы меня слушались. Я гораздо старше, опытнее вас и знаю, что делать. Можете спать. Вы очень добры. Хорошо, я усну. Если нужно будет, разбудите меня. Неужели вы думаете, что не разбужу? Ясно, что разбужу. Здесь не гостиная. Как они умеют окручивать? Вы очень добры, благодарю вас. Это все инстинкты пола, бессознательная тяга к мужчине. Что теперь делать? Ехать в Зурбаган или высадиться верст за 5 до города? Слух о покупке лодки за бешеные деньги наверняка уже облетел окрестности, и мои приметы, конечно, уже есть во всех газетах. Хорошо, что я догадался взять с собой Гелли. Это придает путешествию семейный характер. Никто не подумает, что молодая девушка путешествует в обществе беглого каторжника. Гелли! Гелли, вы спите? Ну и довольна о ней. Когда женщина спит, она не вредит. Всю ночь Нок работал веслами. Руки одеревенели, пальцы распухли, а ладони, испещренные водяными мозолями, едко горели. Однако пора будить этого будуарного человека. Занялся день, и я не рискну ехать дальше, пока не стемнеет. Гелли! Гелли! Ой, это вы? Я всю ночь спала. Я даже не сразу поняла, что мы едем. Нам осталось проехать не более того, что позади нас. Теперь сделаем остановку и не тронемся, пока не стемнеет. Надо же отдохнуть. Влезайте, влезайте, Гелли. А? Умываетесь или причесываетесь, а мне позвольте булавку, если у вас есть. Я рыбу хочу поймать. В этой дикой реке рыбы достаточно. А? Вот, вот, пожалуйста. А! Хорошо, что булавка железная. Ее легко гнуть. Стальная сломалась бы. Плеснув себе в лицо водой и поправив прическу над речным вздрагивающим зеркалом, девушка поднялась к вершине берегового холма. Солнечный шар плавился над синей рекой, играя с пространством легкими дрожащими блестками. Легкий густой запах зелени волновал сердце, прозрачность дали казалась широко раскинутыми, смеющимися объятиями. Ах, какое дивное утро! Извините, ваши восторги мне скучноваты. И затем, пожалуйста, не кричите. Я хорошо слышу. Я не кричала. Положительно меня ненавидит. Должно быть, за то, что я напросилась ехать. Вы напрасно сердитесь, Трумвик. Не будь отец болен, я не попросила бы вас взять меня с собой. Представьте себя на моем месте, в моем положении. Я ухватилась за вас по неволе. Это о чем? Отойдите, Гелли. Ваша тень ложится на воду и пугает рыбу. Рыба! Ой, большая! Да, не маленькая. 3 фута. Рыба, знаете, толстая и тяжелая. Мы ее зажарим сейчас. Они набрали валежника, развели костер. Вскоре жаркое было готово. Ешьте, ешьте, Гелли. Хотя оно и без соли. Голодными мы недалеко уедем. Вы хотели заснуть. По-моему, вам это необходимо. Я вам мешаю? В чем? Я, кажется, ничего не собираюсь делать, да и не могу, раз вы заявили, что поедете в сумерки. Я ведь не женщина. Меньше сна или больше для меня безразлично. Если я вам мешаю... Я уже сказала, что нет. Это я, должно быть, мешаю вам в чем-то. Тогда не надо было ехать со мной, потому что вы все нападаете на меня. Может быть, я вас и задел чем-нибудь, Гелли? Даже, наверное, задел, допустим, но задевать вас, именно вас, я, поверьте, не собирался. Скажу откровенно, я отношусь к женщинам весьма отрицательно. Вы женщина. Если невольно я перешел к границе вежливости, то только поэтому. Личность, отдельное лицо, вы или другая, или для меня все равно. В каждой из вас я вижу, но не могу не видеть представительницу мирового зла.